«Гляди на учительку». Моей матери, Козловой Валентине Андреевне, детям войны посвящается. Деревня наша небольшая, но такая красивая, что не двор, то цветочное царство. Иногда встанешь у ворот, а дом наш на краю. Всю деревню разом можно охватить взглядом. Улица вся ярко-желтая от изобилия золотых шаров. Видно, хозяйки дворов делились друг с другом семенами этих ярких цветов, желтых шариков, напоминающих комочки цыплят. Целое золотошарое царство-государство. А запах цветочный тянется от садов до самой реки, аж до леса. Но самая главная достопримечательность нашей деревни – это школа. Стоит она в середине деревни. Маленькая такая, приземистая и самая родная. 4 класса я в ней училась, пока нас не перевели в новое кирпичное здание школы в деревне Новоседориха. А свою старенькую деревянную школу мы с ребятами так любим, что каждый раз, проходя мимо, всматриваемся в узенькие окна, ищем взглядом учительницу Ольгу Михайловну Цветаеву, и сердце учащенно начинает биться, когда она привычно проходит между рядами парт, за которыми сидят новые ученики. Сколько раз мы с ребятами прятались на корточках под окнами и слушали ее голос, такой волшебный, мягкий, со строгими нотками. Боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть урок, не помешать. Все в деревне относились к Ольге Михайловне с особым почтением. Представьте, идет она по улице, всем прохожим кланяется, низко, с уважением. Гордо идет, величаво, прямо как царица. А кто ее с гумна заметит, дела все бросают и к воротам. Калитку отворят, выйдут навстречу и тоже кланяются в пояс. При этом обязательно скажут «Доброго здоровьечка, Ольга Михайловна!» или «Не хворайте, Ольга Михайловна!» «Как там мой, Ольга Михайловна?» А до войны угощали ее кто чем может. Молочка, яичек, яблочек. Она скромно прикрывала глаза, благодарила и кланялась. Война принесла горе, голод. Дать было нечего, но люди находили для нее теплое слово. А в домах очень часто слышались наставления нам, детям. «Гляди на учительку. Как она делает, так и ты делай. Слушай учительку. Она дело говорит. Не озорничай. Учителька накажет. Домой не приходи». И все мы помнили волшебные слова родителей, хотя иногда и нарушали их заповеди. Никто не помнит, как Ольга Михайловна оказалась в нашей деревне. Но что она была не местная, это точно. Жила в избе Никитичны. Так называли наши родители Антонину Никитичну Зайцеву, старушку лет 80. Обе они были одиноки, безмужейные и бездёйные, как говорила моя бабка Анисья. Ходили слухи, что Олька, мол, племянница Никитичны или седьмая вода на киселе. А мать моя рассказывала соседке, что будто сватался к Михалне агроном Нефёдов, а она ни в какую. «Да разве ей такого надоть?» — сетовала тетя Маня. — Нефедов этот грязный вечно, чай в навозе копается и попивает иногда. Ей антилегент нужен. Мать с пониманием кивала. — Где ж тут у нас взять антилегента? Так и будет вековать одна. Много непонятных для меня слов я подслушала из их общения, но поняла одно — жить учительке без мужа. И так вдруг мне ее жалко почему-то стало, что слезы хлынули из глаз. А бабка, заметив мое расстройство, поинтересовалась. «Чего слезы льем? Господа дивим!» И я тихим, вкрадчивым голосом сказала. «Ба! А вдруг я тоже жениха не найду? Вон Ольга Михайловна мужа не может найти, векует одна». Бабка вытаращила на меня и без того крупные глаза, помолчала немного, а потом сказала. «Ох и дуреха ты у нас, Валька! Не об том думаешь, у каждого человека своя судьбина. Вот у меня чуйка, одна ты не останешься». Я помнила все мудрости бабки, долго их переваривала и всегда оставалась довольна сказанным, будто была уверена в том, что все так и будет, как она говорит. Особенно мне нравилась одна ее мудрость, которая надолго застряла в моей голове. Как-то зимой, лежа на печке, мы с сестрами отогревались у бабкиных боков, а она, как всегда, чего-нибудь рассказывала. Сестры задремали под ее монотонные притчи, а я вдруг спросила. «Бабушка, а ты свою судьбу знаешь?» «Книга знает». Неожиданный ответ поразил меня. «Какая книга, ба?» «Книга жизни». «Человек, знаешь ли, голуба, родился, а книга жизни за него уже написана, и ни одной странички не вырвешь и не перепишешь. А конец прочитаешь не сразу, когда он решит и знак подаст. Кто он, ба? Господь, кто еще? Он эту книгу-то пишет. Пишет для своих детей. Мы ж его дети. Пишет каждому отдельно, по-разному. Господь все наперед знает. Я долго думала над словами бабушки. Даже не помнила, как заснула. И почему-то я часто потом думала не про свою книгу жизни, а про книгу Ольги Михайловны. Ведь учительница такая хорошая, добрая, умная. Почему одна? Мне казалось, я как-то по-особенному люблю свою первую учительницу. Даже учась в другой, незнакомой мне школе, я часто вспоминала ее уроки и думала о ее судьбе. Словно мои думы могли что-то изменить. Но если представлялась возможность помочь Ольге Михайловне в чем-то, это было верхом блаженства. Правда, она никогда никого ни о чем не просила. А какая она была смелая. Помню нашего вечно пьяного соседа, дядю Сашу Пирожка, который часто бил свою жену. Как говорила бабуля, она всегда с фонарем под глазом. А пирожками всю семью дяди Саши на деревне звали потому, что они все были красномордые и пухлые, как пирожки. Так вот, дядя Саша в очередной раз решил показать жене и детям, кто в доме хозяин. Он с криком «Зашибу!», держа в руке подпорку от плетня, вылетел на улицу и погнался за всей своей пирожковой сворой, которая высыпала из дома, как горох из стручка. А тут, как на грех, Ольга Михайловна навстречу, учителька. Встала, как вкопанная, и стоит, не двигается. Все, кто был на улице, замерли. Что будет? Неужели на учительку руку поднимет бусурман-пирожок? Мы с Дашуткой, моей подружкой, замерли в кустах. Куда попрятались, когда у пирожков война началась? Полулежа мы таращили глаза и ждали, что будет дальше. Глаза Ольги Михайловны сузились, щеки впали, будто она вдохнула так глубоко, что даже грудная клетка увеличилась вдвое и плечи приподнялись. Дядя Саша стоял перед ней, словно разъяренный бык с красными глазами, и, подняв подпорку вверх, не шевелился. «Узнал учительницу!» — подумала я. Дашка рядом со мной от страха несколько раз начинала читать «Отче наш», сбивалась и снова начинала, пока я не врезала ей в бок локтем. «Молчи, мол!» «Александр Степанович!» — железным голосом произнесла Ольга Михайловна. Она знала родителей всех своих учеников по именам и отчествам. Мы всегда удивлялись, как это она может всех помнить по именам. Дядя Саша продолжал стоять как памятник. На лице его было написано «Зашибу». «Александр Степанович», — повторила Ольга Михайловна, — «какой пример вы подаете детям? Дайте-ка мне подпорочку, у меня калитка расшаталась, подпереть нечем». И протянула обе руки вперед. Пирожок старший вдруг переменился в лице, пошатнулся слегка, но устоял на ногах. И вдруг протянул учительнице подпорку. Она взяла ее и тоже пошатнулась. Подпора оказалась тяжелой для нее. Мы с Дашкой вылетели из кустов и стали помогать Ольге Михайловне держать этот подарочек. А дядя Саша развернул свое пьяное тело, буркнул что-то вроде «Гляди на учительку!» и зашагал шатающейся походкой к своей избе. «Чего нам глядеть-то? Помогать надо!» И мы все вместе потащили подпору к ее дому. Тут выскочила пирожкова свора. Манька, Минька, Шураня, Семка, Тимка, Петька. Схватились все за добычу учительки и весело помчались по деревне. А Ольга Михайловна даже не успевала за нами и приговаривала. «Тише вы, сорванцы, упадете!» Потом все, сидя на заваленке возле нашего дома, 100 раз пересказывали этот случай. И каждый на свой лад. Но одно было у всех общее. Какая смелая у нас учительница. А дядя Саша, говорят, на следующий день починил учительке калитку, сделал на века, руки-то у него золотые, как утверждали соседи. Все в деревне уважали и любили Ольгу Михайловну Цветаеву. Бабка моя со знанием дела всем говорила, что и фамилию Цветаева ей Бог дал не случайно. Она, учителька, сама как цветок, который беречь надоть, потому как красоту сохраним, так и жить красиво будем. Ну а что, она одна? Так это неправда. Не одна она вовсе, с ней вся деревня наша, весь наш золотошарый улей».